Глава 23. Митарай стоял у палатки возле восточной стороны мечети. Было немного ветрено, под ногами шелестел песок. На темном небе заблестела полная луна. Вдалеке, посреди бескрайних вод Мертвого моря, угадывались призрачные очертания голливудской декорации. Митарай еще не осмотрел три тела в палатке. С раннего утра он крутился, как белка в колесе, и времени на это у него попросту не было. Но неужели ему действительно удалось докопаться до правды в этой загадочной истории? Тофлеру и остальным членам съемочной команды как-то слабо в это верилось. «Кьёси, у тебя ведь было так мало времени!» Едва ли не прокричал Тофлер. «Но я и не рассчитывал, что ты разгадаешь все головоломки. Смерть Ларри можно отложить на потом. Уж со своими способностями ты все равно когда-нибудь во всем разберешься. Сейчас достаточно решить вопрос с Леоной. Если ее и впрямь несправедливо обвинили, то дай нам доказательство, что она не убивала всех этих людей. Майкла, Баркли, Шерон, Мур, Стива, Дэнни, Джерема, Кэрол и пятерых младенцев. Время — не проблема, Эрвин. На свете нет ничего быстрее, чем мыслительный процесс. Но сам подумай. Убиты 11 человек. Если считать с Ларри Говардом, 12. Прямо по числу апостолов на Тайной Вечере. И вину за все эти смерти возлагают на Леону. Это дело вышло необычным во всех отношениях, но верить, что одна единственная женщина убила столько людей за такой короткий срок, еще страннее, чем считать знаменитую голливудскую звезду изощренной маньячкой. Что ж, хочу заверить в первую очередь двоих господ из полиции. Леона не причастна к убийствам, и сейчас я это докажу. Митарай ненадолго прервался и, сложив руки за спиной, начал задумчиво расхаживать по песку. В моменты, когда никто не говорил, были хорошо слышны завывания ветра над горами. Однако выполнить просьбу Эрвина для меня весьма затруднительно. Невозможно пролить свет лишь на тайну гибели 11 человек и при этом оставить в стороне смерть Ларри. Все это длинная цепь, от которой нельзя отсоединить хоть одно звено. И все же просьба Эрвина чрезвычайно разумна. Я и сам хотел бы рассказать вам о случившемся именно в таком ключе. Только как это лучше сделать? «Мы ведь сказали вам, что заняты. Если вы намерены пуститься в болтовню, то мы уезжаем», — сказал Райан. «Ну, хорошо», — Митарай развел руками. Луна и огни в Парфеноне освещали его улыбающееся лицо. «Будь что будет, пусть все решит Всевышний». Словно по воле злого Рока, на долю порочной актрисы выпала целая серия злоключений. Боюсь, если бы мы задержались хоть на день, то Леона была бы так сломлена, что уже не смогла бы подняться на ноги. Хочется надеяться, что она вынесет из этой ситуации урок. А теперь, господа, я хочу вам кое-кого представить. Не буду уходить в излишне подробные объяснения, а то вгоню наших гостей из Лос-Анджелеса в скуку. «Ну и кого же? А главное, где он находится?» — воскликнул Уокеншоу. «Мы посреди пустыни. Неужели он прячется в волшебном подземелье?» «Нет, не там. Под мечетью». Уокеншоу рассмеялся. «Мечеть стоит на цельном камне, и никаких подземных помещений у нее нет. Вы что, не видели фотографии?» «Или хотите сказать, что этот таинственный незнакомец выкопал где-то яму и спрятался в ней? Что ж, пойдемте, познакомите нас с ним». Услышав эти слова, Митарай застыл с раскрытым ртом. Со стороны это выглядело так, будто он попал под гипноз. Остальные удивленно разглядывали его. «Ого!» Это было единственным, что он вымолвил, прежде чем завалиться назад и рухнуть на землю. Все взволнованно столпились возле него. Приподнявшись, Митарай прислонился к стене желтого флигеля. Некоторое время он тяжело дышал с открытым ртом. «Митарай-сан, вы устали», — громко сказала Леона. «Вам бы немного отдохнуть». «Ого! Да тут снова появилось кольцо для верблюдов», — послышался голос сыщика. Пошатываясь, он встал на ноги и восхищенно прошептал. «Хорошая мысль, мистер Уокеншоу, да чего же хорошая? А я даже не додумался до такого». «Отступите-ка назад, господа, здесь слишком опасно. Сейчас я немного подвину мечеть». Митарай уперся плечом и руками в стену желтого флигеля и, пыхтя изо всех сил, начал на нее надавливать. Кто-то разинул рот, кто-то расхохотался. Тофлер был из тех, кто уставился на него с открытым ртом. «Киёси, что ты делаешь? Сейчас она сдвинется». «Ты шутишь?» Полицейским не было смешно. Переглянувшись, они шепотом переговорили. «Ну что, уходим? Ну, он просто псих». Уокиншоу широко ухмылялся. «Митарай-сан!» — закричала Леона сквозь слезы. «Хватит разыгрывать нас! Или вы правда сошли с ума?» Митарай продолжал обливаться потом, но уже никто не смотрел в его сторону. И тут раздался протяжный скрип, настолько громкий, что он перекрыл вой ветра и ударил по барабанным перепонкам. Все прекратили смеяться и перешептываться, а следователи, уже готовые держать путь в Лос-Анджелес, остановились на месте. На их глазах разворачивалось самое удивительное действо в их жизни. Башни, упиравшиеся в небо, и гигантская каменная постройка под ними заскользили под нажимом всего одного человека. Под изумленным взглядом толпы громадина медленно, но верно сдвигалась с места. Все оцепенело стояли на песке, пытаясь понять, что происходит. Ясно было одно. Человек, которого они уже записали в клоуны, совершал у них на глазах самое настоящее чудо. Примечательнее всего было лицо Уокиншоу, широкая улыбка которого сменилась на ошалелое выражение. «Фух, ну и работенка!» — выдохнул Митарай и отошел от стены, отряхивая пыль с ладоней. Мечеть сдвинулась с прежнего места примерно на 5 футов. Все стояли в замешательстве, не зная, что сказать. «Кто вы такой?» — воскликнул Сэм Ходжес. «Уж не Геракл ли вы? Что вы только что сделали?» «Леон, я что, сплю? Ущипни-ка меня. Я бы с радостью, Эрвин, но на мне наручники». «Идите сюда, друзья, хочу вам представить кое-кого». Митарай направился к главному входу, размашистым жестом поманив остальных за собой. «Куда мы идем? С кем вы хотите нас познакомить?» — спросил Оливер. «К главному входу. Сейчас вы переживете близкий контакт 3-й степени. Познакомитесь с иным, еще неизвестным вам видом человека из будущего». Отсылка на научно-фантастический фильм Стивена Спилберга «Близкие контакты 3-й степени». Съемочная команда Соломеи, закованная в наручники главная актриса и 2 детектива, последовали за Митараи и выстроились внизу перед главным входом. Уже никто не противился его командам, поскольку все предчувствовали, что сейчас действительно увидят нечто невообразимое. Теперь они целиком вверились этому странному азиату. От лица всех собравшихся Тофлер недоверчиво спросил. «Киёси, почему мы стоим здесь? Шоссе в ту сторону, горы там». Сощурившись, Митарай поднял указательный палец. «Очень скоро ты сам все поймешь, Эрвин». Не успел он это договорить, как раздался негромкий скрип, и одна из 4 дверей медленно отворилась. Все вновь разинули рты. Из красного коридора неторопливо вышел человек в одеянии, как у древнего римлянина. Вокруг его тела была обернута черная ткань, подвязанная поясом. Только он дошел до правого края платформы, как в дверях показался еще один человек в похожем облачении. Он также прошел по платформе и встал возле первого незнакомца. Вслед за ним в темном проеме появился 3-й человек, а за ним еще и еще. Напротив съемочной команды исследователей стояли в ряд уже 7 странных людей, возникших из темноты. В голове не укладывалось. «Откуда вообще взялись эти люди? В мечети никого не было, затаиться в красном флигеле негде». «Так где же пряталось столько людей? Волшебство какое-то». Голливудские киноделы уже перестали считать людей, выходивших под лунный свет. Сейчас их было 20 десятков. Поначалу казалось, что это были сплошь мужчины, однако среди них затесались и женщины. И все же различить их пол было крайне сложно, поскольку у большинства из них не было волос на голове. Кое у кого свисали волосы у висков, однако были среди них и совершенно лысые люди. Как на подбор, они были одеты в черные древнеримские тоги, задрапированные вокруг тела. Свет из Парфенона был не слишком ярким, однако все равно можно было различить, что у всех людей красные лица. В темноте под свист ветра две группы людей молча глядели друг на друга. Те, что пришли сюда за Митараи, все время спрашивали себя, действительно ли глаза их не обманывают. Может, это какой-то мираж, сотворенный водами Мертвого моря? «Дамы и господа», — вырвал всех из ступора голос Митараи. Похоже, то, что открылось их взору, было все-таки явью. «Позвольте представить вам мистера Эндрю Уайла, замдекана факультета социальной медицины из Аризонского университета». Толпа расступилась, пропуская вперед бородатого человека крепкого телосложения. «Рад встрече с вами, друзья. Да чего же странно встретить здесь цвет американской нации. Очень странно. Что ж, позвольте, я все вам объясню. Перед вами стоят люди с очень тяжким недугом. В то же время они самые важные из моих пациентов. Все больше и больше людей в мире страдают от нового заболевания под названием «стрэндж». От английского слова «странный». Полагаю, вы уже и сами догадываетесь, насколько неприятно и тревожно при нем появляться на публике. Многие пациенты и окружающие их люди считают, что такая болезнь обрекает человека на скорый и крайне тяжелый уход из жизни. Однако это в корне неверно. Увы, появлению новых заболеваний всегда сопутствуют и предрассудки, проистекающие из невежества. В некотором смысле их можно назвать жертвами современной науки, а их недуг – порожденным искусственно. Но хотя мои пациенты тяжело больны, все они твердо верят, что однажды вновь станут абсолютно здоровыми. Однако до тех пор выходить на люди не хотят. Они пожелали пройти терапию в тишине и покое где-нибудь подальше от шумного города, и именно поэтому я решил создать здесь лечебный центр. По какой-то причине среди американских пациентов немало весьма состоятельных людей, от которых я и получил финансирование. Уайл ненадолго прервался. Все слушали его, затаив дыхание. Вокруг шумели пропеллеры и посвистывал ветер. Буквально только что я узнал, что здесь развернулись ужасающие события. К моему большому сожалению, они связаны с нашим заболеванием. Еще мне сообщили, что в них несправедливо обвинили человека, которого вот-вот арестуют. Кое-кто попросил нас предстать перед вами, чтобы спасти его и донести правду до тех, от кого зависит его судьба. Уайлд снова взял паузу и окинул взглядом застывших перед ним людей. Его голос был ровным и бесстрастным. Как я уже сказал, мои пациенты скорее предпочли бы умереть, чем показаться на глаза другим людям. Среди них ведь много и женщин. Но один из вас целых несколько часов убеждал меня, что сделать это крайне необходимо. Мы долго советовались друг с другом и, наконец, сошлись на том, что спасти человеческую жизнь гораздо важнее. Поверьте, я знаю, насколько им тяжело, и именно поэтому был так растроган, когда все они сказали, что готовы на это. Мы дали свое согласие при условии, что выйдем на поверхность после заката. И вот, мы стоим прямо перед вами. Дай бог, чтобы их мужество привело к наилучшему исходу событий. Речь Уайла закончилась, однако пока что его рассказ так и не прояснил картину. Люди, выстроившиеся у подножия каменной платформы, продолжали молчать. Их по-прежнему не покидало чувство, что происходящее вокруг какая-то иллюзия. «Ну все, я сдаюсь», — честно признался Тофлер. «То есть у этих людей какое-то новое заболевание?» «Да». «Да чего же оно странное? Я даже ничего о нем не слышал». «Оно крайне распространено, Эрвин», — произнес Митараи. «Вообще говоря, оно уже давно не новое. Просто люди скрывали его. Но в последние годы число заболевших многократно растет». «Это что-то вроде современного аналога проказы?» «Раз при нем выпадают волосы, гноится и кровоточит кожа на лице». «Не совсем, у проказа другие симптомы, хотя в этом смысле, что и то, и другое заболевание лечилось на этой земле. Между ними действительно можно провести параллель. Строго говоря, все эти явления, выпадение волос, гной, воспаление, кровотечение на лице, не столько симптомы Стрэнджа, сколько вредный продукт современной науки, о котором сейчас упомянул мистер Уайл. Существует один мощный способ лечения Стрэнджа, который на самом деле только ухудшает его течение». «Верно», — вновь вклинился в разговор Уайл. «И это не что иное, как стероиды. А точнее, кортикостероиды, то есть стероидные гормоны, вырабатываемые корой надпочечников», — добавил Митараи. «Если не брать в расчет мозг, то гормоны и ДНК — это последняя загадка в мире биологии. Гормоны порождают в человеческом теле самые разные таинственные явления. Именно благодаря им Плод в организме женщины поразительно вырастает за короткие сроки. В определенном возрасте у девочек проявляются вторичные половые признаки, а у мальчиков растет борода и ломается голос. И все это также из-за гормонов. На настоящий момент в человеческом организме обнаружено свыше 30 их видов. Поразительно, но сегодня почти все гормоны можно выделить из живых организмов, либо же синтезировать химическим путем. Однако в этом кроется и опасность современной науки. Например, неэтичные производители мяса в погоне за коммерческой выгодой могут стимулировать быстрый рост массы тела у коров и свиней и таким образом сокращать издержки на труд. А если добавить гормонам манипуляции из ДНК, то теоретически можно будет выращивать куриц с 6 ножками для потребностей общепита. Хотим мы того или нет, ситуация развивается именно в таком направлении, особенно в Японии и Америке. Кроме того, сегодня женский организм в большом количестве попадают лишние гормоны и антибиотики, из-за чего резко выросла распространенность эндометриоза и миомы матки. Так что кортикостероиды тоже можно считать фактором риска. Уайл перенял эстафету. За секрецию кортикостероидов в организме отвечает гипоталамус. Эта же область мозга управляет вегетативной нервной системой. Однако в современном мире гипоталамус испытывает огромный стресс, и когда он достигает патологического уровня, то происходят сбои в работе вегетативных нервов и выработке гормонов. Лично я предполагаю, что в этом и кроется причина Стрэнджа. Симптомы варьируются от человека к человеку, но, как правило, болезнь начинается с экзем по всему телу и зуда в области бровей. На ранней стадии Стрэндж проявляется как обычный дерматит, который может либо обостриться, либо пройти. В зависимости от того, насколько потенциал заболевания превышает защитные силы организма. Из-за этих особенностей долгое время было непонятно, как лечить это состояние. Дальше кожа начинает кровоточить при расчесывании и гноиться. Но это не обычный зуд, который можно перетерпеть. Многие больные корчатся в адских муках и не могут спать по ночам. Стресс разрушает их внутренние органы и бьет по психике, что в свою очередь вызывает новый виток стресса. Из-за воспаления кожи пациенты не могут сгибать суставы. У них опухают лица, трескается кожа и начинают выпадать волосы, так что больше они уже не могут бывать на людях. Я знаю несколько молодых людей со Стрэнджем, которые живут под одной крышей с родителями, но годами не выходят из своей комнаты и не встречаются с ними. И все же есть лекарство, которое существенно облегчает эти симптомы. Как уже было сказано, это стероиды. Для этих целей применяют синтетические кортикостероиды в форме таблеток, мазей или в инъекционной форме. Уже после первого приема пациенту становится лучше, и он радуется, думая, что полное выздоровление не за горами. Однако такая терапия крайне опасна. Стрэндж действительно можно вылечить, если вводить стероиды в умеренных дозах, так, чтобы параллельно с лечением восстанавливалась функция надпочечников. Но часто оно заканчивается неудачей. Если в организм поступает слишком много стероидов, то в конечном счете он начинает зависеть от них, поскольку и без того истощенные надпочечники уже не могут продуцировать гормон. Если такая неестественная ситуация сохраняется в течение длительного времени, то последствия могут быть необратимыми. Баланс в организме будет нарушен, что приведет к болезням внутренних органов, психическим расстройствам, а иногда даже потере зрения. В некоторых случаях наступает летальный исход. Как только стероиды наконец отменяют, Стрэндж снова настигает пациента. Только на этот раз он в 100 раз хуже, чем прежде. Теперь гной и кровь выделяются уже повсюду, невыносимые боли и воспаления распространяются по всему телу. В таком состоянии больной просто не может не чесаться, отчего его тело, в особенности лицо, еще больше сочится кровью. Постепенно выпадают все волосы. Меняется не только внешность человека, но и его личность. Из-за неспособности организма вырабатывать гормоны самостоятельно, пациент превращается в стероидного наркомана и проваливается в яму, из которой ему уже не выбраться. Таким образом, вещества, призванные стать мощным оружием в борьбе с этим странным заболеванием, на самом деле превращают человека в беспомощного пленника. Друзья, перед вами стоят добросердечные, ранимые люди. Наверняка вы ощущаете специфический запах. Это мазь без стероидов, которой они пользуются. Должен вам сознаться, до сих пор у меня не было ни одной пациентки, которая не задумывалась бы о самоубийстве. При таком заболевании суицидальные мысли много кого навещают, но женщинам оно причиняет особо тяжкие страдания, худшие, нежели сама смерть. Наступило молчание. Наконец, слово взял Оливер. «В целом я понял, но картина еще не полностью ясна. То есть у этих людей болезнь под названием Стрэндж, которым стало только хуже от лечения стероидами. Наверное, даже правильнее сказать, что их заболевание вызвано стероидами». «Это мы поняли. Новая болезнь, возникшая на исходе 20 века. Но как вообще она связана с этим местом? Почему вы здесь?» «Тот же вопрос к вам. Почему вы здесь, а не в Голливуде?» «Мистер Уайл, наверное, стоит рассказать им про синдром отмены», — сказал Митараи. «Пожалуй. Тяжело больным пациентам необходимо очищать организм от накопившихся стероидов. Если совсем по-простому, то человек прекращает принимать препарат, и тогда стероиды выводятся из организма через телесные жидкости вместе с продуктами жизнедеятельности и болезнетворными веществами. Но, как я и говорил, пациент испытывает при этом чудовищные мучения. К тому же гной и кровь, выделяемые организмом, лишают его человеческого облика. В медицине такое явление называется синдромом отмены. Это битва не на жизнь, а на смерть, в которой человек обязательно должен выстоять, чтобы дело не дошло до худшего, потери зрения. Однако на Востоке обнаружили способ, позволяющий быстро, а главное эффективно преодолеть этот период. Хотя слово «обнаружили» здесь не вполне подходит, поскольку в Азии и особенно в Японии этот метод известен с давних времен и уже не считается каким-то революционным. Я говорю о бальнеотерапии, лечении минеральными водами. Чтобы синдром отмены прошел быстрее, нужно, во-первых, наладить кровообращение и обмен веществ. Западная медицина также признает, что принятие целебных ванн по несколько раз в день может иметь благотворный эффект. К тому же некоторые горячие источники специально предназначены для лечения кожных заболеваний. Пока что мы не вывели идеальный состав, но считаем эффективными сероводородные ванны с минеральной водой. Я задумался об открытии лечебного центра в Японии, тем более, что там у меня были знакомые, изучающие лечение Стрэнджа. Несколько раз я посещал онсены, японские горячие источники. Но дело в том, что не всякий онсен подойдет для лечения кожных заболеваний. Даже если от его воды есть польза, могут быть составы, которые лучше подойдут для того или иного состояния кожи. Также может понадобиться скорректировать состав в зависимости от того, ранняя это или поздняя стадия лечения. С учетом этого я тщательно исследовал состав воды в онсенах по всей Японии. Но благодаря докладу одного из коллег я узнал еще об одном месте, где вода идеально подходит для пациентов со Стрэнджем и ничуть не уступает по эффективности японским онсенам. Конечно же, я говорю о побережье Мертвого моря. Его воды как будто специально созданы для лечения кожных заболеваний. Именно тут я и решил устроить свой санаторий. К счастью, населенных пунктов поблизости нет, поэтому здесь у пациентов гораздо меньше шансов попасться людям на глаза и стать объектом для сплетен, чем в Америке. Даже меньше, чем в японских ансенах. «Ясно», — наконец подал голос Тофлер. «Выходит, мы столкнулись здесь по чистой случайности?» «Да». «И у нас, и у вас были свои причины находиться в этих краях. Но что вообще это за здание? И главный вопрос, где вы находились?» «Под землей». «Под землей? В зале под Парфеноном?» «Нет, здесь есть своего рода подземный город. Под этим камнем, глубоко под песком, находились руины поселения, что-то вроде древнего Содома. Мы случайно обнаружили его во время экспедиции. И его вполне можно было использовать в первозданном виде, разве что немного привести в порядок. В камнях даже были вытесаны резервуары, как в общественных банях, куда можно было заливать лечебную воду. Поэтому мы попросили разрешения обустроиться на этом месте. Как бы далеко мы ни находились от городов, рано или поздно пошли бы слухи, если бы мы собирались наверху. Так что тайно лечиться под землей было не самой плохой затеей. У меня не было намерения выставлять своих пациентов на всеобщее обозрение, пока о болезни не станет широко известно, и их перестанут считать чудовищами, наказанными небесами. Разве что произошло бы нечто из ряда вон выходящее, как в этом случае. «То есть мечеть — это декорация, за которой скрывается ваша лечебница?» — сказал Оливер. «На данный момент — да. Первый этаж у мечети неподвижен, а вот второй может поворачиваться на 37 градусов. Если сдвинуть его на 15 градусов, то в полу коридора с красными узорами откроется проход на каменную лестницу, которая ведет к нам в лечебницу. Если же вернуть второй этаж в нормальное положение, при котором расстояние между четырьмя пристройками почти одинаковое, то проход под землю скроется. «Вы что, соорудили такой громадный механизм просто для того, чтобы скрывать лечебницу от посторонних глаз?» Уэлл улыбнулся. «Не совсем. Моя программа лечения Стрэнджа рассчитана на 10-20 лет вперед. Сейчас невозможно дать точный прогноз, но в будущем число больных может увеличиться в несколько раз. Однако при нынешней системе здравоохранения лечение стероидами, этим якобы чудо-лекарством, никуда не денется. Да и пациенты, скорее всего, будут по-прежнему тратиться именно на них, считая их самым надежным средством. А коль скоро Стрэндж станет более распространенным, то и общество начнет о нем узнавать. Человек, как известно, существо эгоистичное, так что пренебрежение сменится на терпимое отношение только когда с непосредственным риском столкнется он или его близкие. Тогда-то мы сможем выйти на поверхность. Сейчас у меня 21 подопечный, однако в будущем их может стать несколько сотен. С учетом этого и спроектировано это здание». «Как это с учетом?» «У меня есть как пациенты, прекратившие применять препарат, так и пациенты с легкой формой Стрэнджа. Одним показан солнечный свет, другим, напротив, приходится его избегать. Когда мечеть-лечебница заработает в полную силу, то во всех четырех пристройках будут проделаны окна, с тем, чтобы в них можно было организовать палаты. Все бетонные стены в коридорах будут разрушены, а на их месте мы также устроим палаты и лечебные отделения. Поскольку второй этаж вращается на 37 градусов, то можно сделать так, что одни палаты будут всегда освещены, а в другие никогда не будут проникать прямые солнечные лучи». «Ясно». «В настоящее время из всех четырех пристроек можно сдвинуть с места только желтую и зеленую, расположенные друг напротив друга. Так нужно для поддержания баланса. Сейчас мы лишь изредка делаем это, чтобы открывать и закрывать проход под землю». «Так вот в чем дело. Поразительно», — воскликнул Тофлер. «Выходит, Киоси, мечеть ты не сдвигал. Ты просто обхитрил нас, устроил нам эффектный розыгрыш. Неужели ты хотел, чтобы кто-то из нас, добропорядочных людей, стал жертвой сердечного приступа?» «Ну ты загнул, Эрвин. Не думал, что услышу от режиссера претензии, что я слишком хорошо играл». Тофлер вскинул руки. «Игра на съемочной площадке начинается только по команде режиссера». «Но, мистер Уайл», — заговорил Оливер, — «что за механизм приводит башню в движение? Насколько я могу судить по фотографиям со стройки, под мечетью нет ни генераторной станции, ни моторов, ни двигателя». «Вибрационный мотор. В данном случае можно провести аналогию с однообъективными зеркальными фотоаппаратами с автофокусом, которые недавно разработали японцы. Внутри таких камер нет двигателя». «Признаюсь, без всякой утайки, такие камеры показались мне настоящим чудом». «Как и японские видеокамеры с автофокусом. Снимаешь объектив, а за ним сразу зеркало и пленка. И никакого мотора», — сказал Тофлер. «Ну, если совсем по-простому», — Митарай опустился в объяснение несколько раздраженным тоном. Видимо, он чувствовал, что так они не скоро дойдут до сути дела. «Кольцо сменного объектива и есть мотор». «Как это?» «Темно тут, доски для рисования тоже нет, не самая подходящая аудитория, но попробую как-нибудь объяснить. Предположим, у меня в руке есть два кольца, наложенных друг на друга. А теперь представьте, что нижнее кольцо начинает вибрировать. Это очень мелкие вертикальные колебания, из-за которых между двумя кольцами образуется микроскопический зазор, понятно?» «Ну да, более-менее». «А теперь добавим к ним горизонтальные колебания. Представим, что циклы этих двух вибраций совпадают. В момент, когда нижнее кольцо достигнет верхней мертвой точки, оно одновременно совершит горизонтальные колебания в одном из двух направлений, например, вправо. И тогда в нижней мертвой точке колебание произойдет уже в противоположном направлении, в данном случае влево. Логика такая». Митарая окинул взглядом толпу, как бы спрашивая, все ли все поняли. Но не желая терять времени попусту, он решил продолжить в любом случае. «Теперь предположим, что нижнее кольцо зафиксировано, а верхнее может свободно вращаться. В таком случае верхнее кольцо будет вращаться в том же направлении, куда произошло горизонтальное колебание в верхней мертвой точке. Это и есть принцип работы вибромотора. Он идеально подходит для вращения цилиндрических объектов вроде объектива. Мотора как такового нет, потому что им становится сам корпус объектива. Этот принцип вывели вы, американцы, но воплотили на практике японцы. «Понятно. Термин «вибромотор» я слышал, но про его устройство не знал», — сказал Оливер. Кто-то восхищенно молчал, другие же молчали, потому что едва ли что-то поняли. Только вот что из этого следует? Первый и второй этаж мечети представляют из себя именно такой механизм. Вращается у нее только второй этаж, а точнее только желтый и зеленый флигели, соединенные со вторым этажом мечети. Соответственно, красный и голубой флигели не двигаются, поскольку сообщаются с первым этажом. Поэтому в них землетрясение и не ощущалось. Верно. Услышав, что одни его ощутили, а другие нет, я предположил, что вращается только верхняя половина здания. Чтобы не сломать механизм вибрационного мотора, два флигеля как бы подвешены ко второму этажу друг напротив друга, наподобие детских качелей. С этим ключиком шкатулки с секретами на берегу Мертвого моря начали открываться одна за другой. «Но тебе было этого мало, и ты решил нас разыграть. Не припомню, чтобы когда-либо в жизни был так ошеломлен», — сказал Тофлер. «Не хотелось просто стоять и объяснять тайны, созданные чужими руками». «Погодите-ка, коллеги, есть у меня одно очень большое сомнение». Оливер схватился рукой за лоб. «Раз мечеть — это большой вибрационный мотор, то она должна вращаться от электричества, так?» «Ну, разумеется». «А где же тут электричество? Откуда его взять в такой глуши? Будь оно здесь, мы бы так не страдали». «Электросети здесь, конечно, нет. Поэтому мистер Уайл прибег к такому же средству, что и вы. Электрогенератор». «Ну и где генератор?» «Ш-ш-ш-ш! Слышите? Это тихо вращается целая армия генераторов». Митарай указал пальцем вверх. «Ах, так вот что это такое». В толпе вновь поднялась суматоха. «Энергия ветра, значит? Теперь ясно, зачем были нужны все эти пропеллеры. Каждый из них оснащен мотором. По сути, они и представляют собой генераторы. Если подать к пропеллерам электричество, то они будут вращаться. И наоборот, если они вращаются под какой-либо внешней силой, то генерируют электричество». «С их помощью вы и вращаете здание?» «Изначально нам хотелось использовать солнечные батареи. Но даже для минимального электроснабжения нам понадобилась бы такая установка, что всем стало бы ясно, под землей что-то потребляет огромное количество энергии. Рано или поздно наше учреждение перестанет быть секретом, и тогда уже мы установим солнечные батареи на поверхности. А пока что нам достаточно пропеллеров. Вероятно, очень немногие подозревают, что с их помощью мы генерируем энергию». «Вы под землей используете электричество?» — спросил Оливер. «Отверстие, через которое поступает свет, очень маленькое, так что нам хотя бы нужны лампы. Но мало кому из пациентов сейчас требуется солнце. Для большинства из них темнота — это настоящий рай. Ну что, давайте я покажу вам нашу лечебницу?» «То есть с помощью ветра вы генерируете энергию для вращения здания и освещения подземной лечебницы? Но ведь бывают и безветренные дни». «У вас всегда стабильная подача электричества?» — спросил Тофлер. «С батареями можно не волноваться», — быстро ответил Митарай. «Давайте не будем заставлять пациентов ждать и поскорее спустимся в подземелье. А уже на месте мистер Уайл объяснит все остальное. Какими бы неправдоподобными ни казались доказательства, они станут фактами, если все увидят их собственными глазами. И чтобы вы убедились, что мистер Уайл не разыгрывает сцену перед вами по моей просьбе, предлагаю уже спуститься в подземелье. Он и его пациенты делают это из искренних побуждений». «Подождите, но что же за батареи аккумулируют такое огромное количество энергии? Я их нигде не заметил». «Так вы их уже видели? Почти каждый день они были у вас прямо перед глазами». «Вы видели?» Оливер обернулся к своим коллегам. Все покачали головами. Митарай удивленно всплеснул руками. «Но вы чего? Соберитесь! Они же вон там!» Он указал им за спину. «Где?» Все тут же развернулись и принялись недоуменно оглядываться по сторонам. За спиной у них стоял Парфенон, однако никаких батарей поблизости не было. «Эрвин, Леона, напрягите мозги!» «Ну, конечно, в подземном зале Парфенона!» «А-а-а!» Они такие большие, что вы и не догадывались об их истинном предназначении. Хотя вы даже ели возле них. У всех снова была каша в голове. Это ж надо, какие они громадные. Электричество вырабатывается пропеллерами на крыше мечети, поступает в подземный зал и накапливается там. Так что этот зал и был той самой волшебной шкатулкой, из-за которой произошли все эти сверхъестественные явления. «С ума сойти», — только и пробормотал Тофлер. «Естественно, пока батареи не работают, мечеть не может вращаться, электричество-то не поступает. А вот когда они работают, и мечеть возможно повернуть, то двери в подземный зал закрыты». «Так вот в чем дело. Пока двери открыты, нет ни землетрясений, ни металлического шума. Только они захлопываются, как начинаются землетрясения. Как мы уже установили, трясет только желтый и зеленый флигели. На самом деле красный и голубой флигели тоже потряхивало. Но практически незаметно. Так что землетрясения и двери в подземный зал тесно связаны. Если двери открыты, значит батареи не работают, и землетрясений, вызванных вращением мечети, не происходит. И напротив. А когда они закрываются, то батареи оживают? Если точнее, при этом создается условие для возобновления работы батарей. Недостаточно просто закрыть двери, они должны быть герметично закрыты. Герметично? Значит, там что-то накапливается? Волшебная водица. Волшебная водица? Неужели серная кислота? Догадался Оливер. Она самая. Ну, конечно. Электролит для свинцовой батареи. Но откуда здесь взяться серной кислоте, Киоси? Мы же посреди пустыни. Чтобы заполнить такой огромный зал, потребуется несколько автоцистерн. Хотя стоп. Я все понял. Верно, Оливер. Серной кислоты здесь выше крыши. К северу отсюда находится урановый завод. Для извлечения урана из руды используют резервуары с серной кислотой. Часть жидких отходов доставляется сюда, по той самой трубе, закопанной в земле. Что же, господа, если больше никаких вопросов нет, выдвигаемся. Митарай запрыгнул на каменную платформу у главного входа. Остальные все еще молча стояли внизу. «Еле держусь на ногах. Такое чувство, будто я отупел», — проворчал Тофлер Оливеру.